Окунь. Туловище его довольно широко, особенно у крупных окуней, и несколько горбато. Спина темно-зеленая, бока зеленовато-желтые, брюхо желтоватое. Поперек всего тела тянутся 5-9 поперечных темных полосок, которые делают его очень пестрым. В некоторых случаях эти полоски заменяются темными, неправильными пятнами. Кроме того, хвостовой плавник, особенно в нижней своей части, заднепроходный и брюшные плавники ярко-красного цвета. Грудные плавники – желтые. Первый спинной плавник – сизый, с большим черным пятном на конце. Второй – зеленовато-желтый. Глаза – оранжевые. На жаберных крышках находится по одному острому шипу. Рот очень велик и вооружен многочисленными, но очень мелкими зубами. Ихтиология. Обыкновенная величина окуня не превышает 2-3 фунтов. Смотри, часть 4, словарь рыболова. В весьма редких случаях он достигает у нас 5-7 футов. И только в больших озерах попадаются 8-футовые, а в Чудском даже 10-футовые окуни. Они почти никогда не бывают более 3-4 аршина. Смотри, часть 4, словарь рыболова. Но зато толщина их на спине простирается иногда до 4, а вышина до 6 вершков. Смотри, часть 4, словарь рыболова. Места обитания. Смотря по величине, а также времени года, окунь держится в более или менее глубоких местах реки или озера. Летом мелкие и средние выбирают своим местопребыванием заводи, курьи, поросшие водяными растениями, которые служат им также засадой при ловле мелкой рыбешки и вообще держатся на большой глубине, но осенью выходят на более открытые места. Крупные же окуни постоянно живут на глубине, в омутах, ямах, и выходят оттуда только по утрам и под вечер. Вообще окунь – рыба оседлая, никогда не совершает дальних странствований, даже перед нерестом, и нередко, как, например, в прудах и озерах, живет круглый год в одном и том же месте. Следует отметить, что касается это, в первую очередь, небольших матросиков, которые действительно проводят большую часть своей жизни на одном ограниченном участке реки или озера. Это связано, по утверждениям ихтиологов, с режимом питания окуня. Наблюдения за этой рыбой показали одну ее удивительную особенность. При недостатке или дефиците пищи окунь перестает расти, а при появлении достаточного количества корма рост возобновляется. В закрытых водоемах это выражается в ограниченном числе крупных особей. Как только один или несколько крупных горбачей вылавливаются рыболовами или становятся жертвами более крупного хищника, на их место дорастают другие. Таким образом, во многом судьба только что появившегося на свет окунька предопределена. Если ему повезло родиться в богатом пищей участке водоема, он быстро растет и набирает вес. Если же нет, то становится тугоросликом, которому ближе к осени сложно справиться даже с подросшим за летом мальком. При этом большая часть окуней, достигших веса от полукилограмма и более, не ведет оседлый образ жизни. Они, как настоящие хищники, патрулируют склоны ям и русловые бровки, сопровождая большие косяки белой рыбы. Нерест. Половая зрелость окуня наступает обыкновенно на третьем, очень редко, только в самых кормных озерах, на втором году. Здесь можно встретить полугодовалых окуней, весящих до полуфута, но в реках эта рыба растет несравненно медленнее, и окуни, выклюнувшиеся почти 2 года назад, редко достигают и 3 вершков в длину и почти всегда мечут в следующую, то есть третью весну. Многие тугорослики, ощущающие дефицит пищи на своем участке, так никогда и не достигают половой зрелости. Но даже в случае позднего полового созревания, 4-5 лет, и успешного нереста, рост таких окуней не обязательно ускоряется. Таким образом, вполне вероятно, что родители выловленного вами 1,5-килограммового горбача всю жизнь могли быть 10-15-сантиметровыми матросиками. В Центральной России речной окунь мечет икру обыкновенно, когда вода пойдет на убыль, прежде всего в небольших речках. В полупроточных прудах, то есть имеющих течение только весной и после сильных дождей, нерест начинается на несколько дней позднее, чем в реках, а в непроточных озерах он замедляется еще более. Окунь, по-видимому, нерестится, когда вода достигает плюс 7 или плюс 8 градусов по Цельсию. Вообще, начало нереста окуня в реках совпадает с началом распускания березы, а самый поздний нерест бывает в начале мая, когда лист уже вполне развернулся. Стаи окуней покидают свои зимние становища, как только образуются небольшие закраины, то есть при первой прибыли воды, разбиваются на меньшие станицы и подходят к берегам. Икра этой рыбы весьма многочисленна. В полуфутовом окуне насчитывается от 200 до 300 тысяч икринок, а в крупных гораздо более. Выметав икру, стаи оголодавших окуней первое время бродят около берега на небольшой глубине и кормятся главным образом икрой других рыб, особенно икрой плотвы, которая нерестится вскоре после окуня, также земляными червями, принесенными в реку или пруд с пашен и огородов. Повадки. Окунь не дает спуску никакому живому существу, начиная от мелких водяных насекомых и кончая довольно крупными рыбами, лишь бы она пришлась ему по силам и могла поместиться в его широкой пасти. Главная пища окуня – мелкая рыбешка, также икра. Крупный окунь любит раков и во время линьки последних держится у камней, коряк, под берегом. Одним словом, около рачьих нор. Мелкие рачки из рода бокоплавов и других близких также составляют весьма лакомую пищу этой рыбы. Крупные окуни всегда выбирают более глубокие и крепкие места. Можно почти принять за правило, что в стоячих или полупроточных водах окуни стоят в более глубокорастущих камышах и в других водяных растениях, преимущественно лопухах и порошнице, ближе к краям поросли, неподалеку от чистых мест. В реках они также выбирают травянистые заводи, старицы, а за неимением их держатся на слабом течении около камней или в коряжнике и колоднике. Наконец, в ярых и мельничных омутах с водоворотом. Окуни выходят на добычу ранним утром. Причем, увлекаемые преследованием рыбешки, часто разбредаются в разные стороны и довольно далеко от становища. В жаркий солнечный день они снова собираются и стоят в тенистых местах, в густой траве, под лопухами, нависшими деревьями или под самым берегом, если он довольно обрывист, до тех пор, пока не спадает жара, и уже не охотятся, а только подстерегают добычу из своих засад. Из мелких рыб окунь всегда преследует наиболее распространенную и легче всего достающуюся ему породу. Само собой разумеется, что он всюду не щадит своего собственного потомства, а крупный окунь также никогда не упустит случая схватить 2-3-вершкового собрата. В конце октября и начале ноября в средней полосе окунь стоит уже на зимних становищах и меняет их только в том случае, если будет чем-нибудь потревожен. Места этих становищ неизменны, и главное условие их заключается в углублении дна с, возможно, крепким, песчаным, каменистым или глинистым грунтом и в хорошей воде. Кроме того, чем крупнее окуни, тем глубже и обыкновенно дальше от берега они становятся. С образованием толстого слоя льда в середине зимы окуни, по-видимому, не выходят из своих становищ и лежат на дне, почти неподвижно, тесными рядами, в несколько слоев и почти не принимают никакой пищи. С первыми оттепелями они мало-помалу начинают выходить из своего полусонного состояния и снова начинают кормиться. Затем, с образованием закраин и больших полыней, стаи окуней трогаются с зимних становищ, разбиваются на меньшие стада и вскоре приступают к икрометанию. Ловля окуня. Способы ужения окуня довольно разнообразны. Его ловят на длинную удочку с поплавком, на донную удочку, наконец на блесну, дорожку, изредка на жерлицы, подпуски и переметы. Среди наиболее популярных наживок для зимней ловли окуня на мормышку, наряду с мормышом и бокоплавом, необходимо назвать мотыля, червя, опарыша, личинку, репейника, личинку верблюдки, земляного червя и навозника, малька и других. Но все чаще рыболовыми любителями используются искусственные имитации из силикона, поролона или синтетических нитей в виде мух на крючках блесен или мормышек, а также различные кембрики и бисер в безнасадочной мормышечной ловле. Для современных же спиннингистов, охотящихся за окунем по открытой воде, также практически не существует никаких ограничений по времени года. Почти совершенные искусственные приманки и имитации миниатюрных размеров способны спровоцировать на атаку даже не предрасположенного к питанию горбача. Наиболее распространена ловля окуня на вращающиеся блесны, мелкие воблеры, микроджиговые силиконовые приманки, различных мух, а также зимнее отвесное блеснение при ловле на мормышку. Ловля на поплавочную удочку. Ловля с поплавком употребляется в местах со слабым течением или вовсе без течения, в прудах и озерах, в речных заводях, омутах и богачах, большей частью с берега, купален, мостов, на озерах чаще с лодки. Насадкой служит цельный червь, надеваемый с головы, с более или менее длинным хвостиком. Раковая шейка. В обоих случаях насадка должна лежать на дне или висеть на вершок 2 от него. Или мелкая рыбка, обыкновенно мелкая платичка. Еще чаще верховка, изредка карасик. Рыбка опускается на 4-6 вершков от дна и зацепляется крючком за спинку под спинной плавник. Главное, чтобы рыбка имела на крючке правильное горизонтальное положение, а потому там, где нет или почти нет течения, не имеет никакого смысла насаживать рыбку за губу или под жабры, как при ловле на течении. Момент исчезновения поплавка самый удобный для подсечки, так как если опоздать, то окунь глубоко заглатывает насадку, и крючок приходится или вырывать из желудка, или отцеплять особой железной или медной спицей, оканчивающейся развилкой. Подсекать сильно не следует, так как губы у окуня довольно слабы. По той же причине кончик удилища должен быть довольно гибок, и можно их оборвать. Крупный окунь, кроме того, при сильной подсечке часто обрывает леску, и благоразумнее дать ему некоторое время походить на удочке и тащить только тогда, когда он утомится и выплывет на поверхность. Затем его подхватывают сачком, а за неимением сачка берут рукой с лодки или же вытаскивают волоком на берег, подальше от воды. Многие современные рыболовы применяют интересный способ поиска окуня на просторах больших водохранилищ и озер. Удилище кладется поперек лодки, а крупный выползок, пучок червей или небольшой живец медленно движется за лодкой на заданной поплавком глубине. После того, как произойдет поклевка окуня, рыболов останавливает лодку, становится на якорь и начинает облов найденного перспективного участка. Некоторые окунятники взяли такой способ поиска полосатого за основу ловли и, совместив таким образом элементы дорожки и поплавочной ловли, успешно ловят крупного окуня на малознакомых крупных озерах и водохранилищах плавом, где без эхолота привязка к рельефу дна всегда может быть только приблизительной, а поиск рыбы другими способами может занять много драгоценного рыбацкого времени. Также перспективна поплавочная ловля окуня в густом коряжнике, где применение спиннинга затруднено из-за большого количества зацепов. Ловля получается точечная и, наряду с ловлей в отвес, является почти единственным способом достать прячущегося в корчах крупного горбача. Летнее ужение в отвес. Ужение на длинное удилище в отвес мало отличается от предыдущего способа, но, само собой разумеется, может использоваться только на глубоких местах – с лодки, реже с плотин, мостов и купалин. Здесь клёв окуня виден по колебанию кончика удилища, и если оно держится, то также ощущается рукой. Поэтому кончик должен быть еще чувствительней, а чем удилище тоньше и гибче, тем лучше. В глубоких озерах и прудах это самый удобный способ ловли окуней, так как на глубине закидывание удочки с поплавком крайне затруднительно, особенно в ветер, почему озерные рыболовы и не ловят иначе, как в отвес. Окунь хорошо берет под самой лодкой, а в жаркие солнечные дни даже охотнее, чем вдали, так как прячется в тень. К этому же способу относится английское sinking and drawing, то есть опускание и поднимание, напоминающее ловлю на блесну. Насадкой служит почти всегда рыбка, редко червь, которая зацепляется за спинку и опускается в те места, где охотник рассчитывает найти окуней. В омуты, в окна между густых зарослей трав, около коряг, печур и так далее. Дав ей дойти до дна, чтобы узнать глубину, ее передвигают короткими толчками вверх и в стороны, изредка опуская на дно, чтобы не потерять глубину. Таким образом обуживают данное место до тех пор, пока не будет поклевки, при которой немедля подсекают. При ужении этим способом на червя полезно изредка опускать его на дно и давать лежать там около минуты. Наряду с живцом для ловли в отвес отлично подходят различные вертикальные блесна, пропеллеры, турбинки, балансиры, мелкие силиконовые приманки. Лучше всего использовать легкое углепластиковое удилище с длиной колена более 1 метра. Оно минимально утомляет руку и позволяет совершать моментальную подсечку. Кроме того, среди любителей отвесной ловли по открытой воде популярна ловля на балду – специальную свинцовую оливку, подвешенную за верхнее колечко на петле из лески. В эту же петлю с двух сторон оливки вводят жалами наружу 2 небольших одинарных крючка с длинным цевьем. Игра балдой представляет собой подъем приманки от дна и сброс с последующим ударом в него. При этом вокруг приманки образуется привлекательное облачко мути, а крючки играют вверх-вниз, как лапки водяного насекомого. На крючки балды можно насадить червя, мотыля, цветной кембрик или бисер. Зимнее ужение в отвес. Самая добычливая и самая характерная ловля окуня – это ловля на блесну или блеснение. Блесна, поддерживаемая в постоянном движении, видна в светлой воде на довольно большое расстояние. Окунь, принимая ее за живую рыбку, схватывает ее и зацепляется за крючок. Преимущества этого способа ловли очевидны. Оно не требует насадки, живца или червя, доставать которую, кроме мотыля, поздней осенью и зимой очень трудно, если не невозможно, и сохраняет много времени, так как позволяет поймать вдвое, втрое более рыбы, чем с насадкой. От хорошей блесны, кроме блеска, требуется еще, чтобы она опускалась в воду не камнем, а более или менее плашмя и притом быстро колебалась сбоку на бок. Играла. С этой целью блесны или делаются плоские с выгибом, или же имеют трехгранную форму. Причем весьма важно определение центра тяжести всей блесны. Прежде чем ловить на блесну, необходимо ее предварительно попробовать дома, в катке. Вообще можно принять за правило, что для осеннего блеснения оловянные, Более тяжелые и быстро падающие блесна лучше медных, которые, в свою очередь, пригодны для блеснения подо льдом зимой, когда окунь становится очень вялым. По этой же причине зимняя блесна имеет обыкновенно только один крючок без бородки, тем более что и пойманная рыба снимается тогда легче и скорее. Крючок очень часто прикрывается кусочком красного сукна, что делает его еще более заметным в воде. Блесна обычно непосредственно привязывается к леске, но так как при этом способе прикрепления блесна не может очень быстро колебаться, то лучше вставлять в отверстие небольшое медное колечко, края которого спаиваются. На случай задевов блесневщику необходимо иметь с собой свинцовую отцепку. Леска удилища складывается в разрез медной трубочки. Трубку затем переворачивают, и гирька, опускаясь на блесну, отцепляет ее. Окунь хватает блесну большей частью, особенно зимой, в тот момент, когда она, остановившись недалеко от дна, продолжает колебаться. Почему надо выждать несколько мгновений и потом резким толчком поднять блесну? Голодный окунь хватает блесну широко разинутым ртом, но когда он сыт или блесна очень велика для него, он только толкает ее, как бы играя с нею, стучит, но не попадается, а если и зацепляется крючком, то чаще под нижнюю губу, между грудными плавниками, за брюхо, даже за хвост. На многих блеснах для зимнего ответственного блеснения рыболовы используют свободно подвешенные тройнички с ярким глазом в основании крючка. Во время слабого клёва окунь не хватает блесну целиком, а лишь пытается втянуть ее в рот с потоком воды. В этом случае тройной крючок беспрепятственно влетает рыбе в рот. Когда клёв окуня нестабилен и слаб, рыболовы также монтируют оснастку с дополнительным крючком. Выглядит она следующим образом. Выше блесны на 5-10 см привязывается короткий 2-3-сантиметровый поводок. К нему привязывается тонкий крючок с длинным цевьем. Во время работы блесной крючок соблазнительно играет в толще воды в нескольких сантиметрах над ней. Если рыболову необходимо усилить подвижность дополнительного крючка, то перед привязыванием блесны на леске вяжут небольшую петлю, по которой крючок скользит свободно, еще более привлекая рыбу. Иногда на этот крючок насаживается мотыль, но чаще всего вяжется муха или имитация мотыля из красных ниток, часто покрытых лаком. Большинство поклевок вялого и пассивного окуня происходит именно на дополнительный крючок и ощущается как легкий удар. Самое добычливое блеснение начинается спустя несколько дней после того, как замерзнут пруды, озера и глубокие речные затоны, когда рыба уже снова осядет на дно. Производится оно, разумеется, из проруби лунок, в известных глубоких ямах, на короткие удильники, такими же резкими, но более короткими толчками. Если в продолжении нескольких минут ни один окунь не стукнул, переходит к соседней лунке и так далее, пока не найдут стаю или не убедятся по стучанию, что окунь, хотя и есть, но не берет. Зимой же это случается едва ли не чаще, чем осенью, и часто бывает, что окунь ловится с утра отлично и вдруг перестает брать к вечеру, или же наоборот, утром не берет, а с 3 часов дня не успеваешь его вытаскивать. Зимнее блеснение у нас в средних губерниях становится уже менее добычливым в середине, в более южных местностях, в конце декабря. В январе почти прекращается, а возобновляется с первыми февральскими оттепелями. В марте, перед вскрытием, ловят на блесну еще больше, чем на первом льду, иногда до 10 штук. То есть несколько пудов. Смотри часть 4, словарь рыболова. В современной рыбалке все большую популярность приобретает ультралегкий спиннинг. Смотри главу «Голавль». Длина удилища для ловли этим способом редко превышает 2,4 метра, чаще всего от 1,8 до 2,1 метра, а тест по приманкам от 1 до 5-7 граммов. Приманки используются также ультралегкие. Миниатюрные силиконовые микроджиговые приманки с груз-головками весом в 1-3 грамма. Микровертушки и микротурбинки с мухами. Мелкие воблеры длиной 3-4 сантиметра и так далее. Правильно используя возможности снасти, рыболов практически никогда не остается без улова. Найденный стайный окунь на мелкие приманки обычно ловится очень хорошо. Но здесь важно помнить, что этот хищник, как никакой другой, привередлив в выборе цвета приманки и ее проводки. Проводку окунь любит волнистую, с замедлениями и ускорениями, и на джиговую ступеньку, или простую. Равномерную проводку чаще всего ловится немного хуже, чем на волнообразную проводку. В предпочтениях по цвету бывает очень непредсказуем, хотя стабильно ловится на силикон коричневого цвета, цвета машинного масла, под пиявку, на темных силиконовых червей и различные варианты темных приманок с блеснами. Попутно попадается практически любая рыба. Часто на ультралегкий спиннинг можно поймать даже вполне мирную уклейку, плотву, леща. Поклевки же красноперки, язя, головля и жереха случаются периодически.